Алло. Здравствуйте. Здрасте. Да, мне Павел нужен. А кто спрашивает? Где он? Олег. Какой? Павел рядом, нет? Олег, ну, Куприянов. А что вы хотели? Я с Павлом хотел поговорить. Не получится. Где он? Рядом, нет? Не получится. Нет. А вы ему кем приходитесь? Какая разница? Какая разница? На его телефон звоню, с ним хотел поговорить, говорю же. Это мой телефон. Ваш номер? Номер его, а телефон Павел... мой. Ну ладно, номер, на его номер тогда звоню. Ну? Вам приятнее так слышать. Почему отвечаете тогда по его номеру-то? Потому что сим-карта стоит в моем телефоне. Хорошо. Почему тогда он не отвечает по своему номеру телефона? Потому что нет его. Нет его? Когда будет? В часиков 10:30. 10. А сейчас с ним как можно переговорить? По какому телефону? Никак. Я же сказала, нет его. Нет. Это понятно. У него же есть какой-то номер телефона? Нету. Другой? Другого нет. Понятно. Вы ему, знаете, передайте, скажите, что финал звонили, пусть наберет нас. Нет, я не буду ничего передавать. Я не передам. Не будете передавать? Письмо напишите. Нет, а почему? Письмо? Угу. Вот позвонить хотел. Письмо напишите. А вы ему кем приходите-то? А какая разница? Вот интересно стало. Не собираюсь удовлетворять ваше любопытство. Ну, знаете, не скорее мое личное. Не скорее мое личное. Ну, я же говорю, так, не собираюсь. Так, он в 10 прибудет, да, в 10 могу набрать и с ним говорить? Не можете. По закону во сколько можно, до скольки можно звонить? Хорошо, без 5 минут наберу. Так я же сказала, в 10:30. Ну, так по будильнику в 10 будет у телефона, да? Не факт. Не факт. Вот именно поэтому без 5 наберу, если он будет у телефона, я смогу с ним переговорить? Не или знаю. Он также будет прятаться? Я не знаю, будет он без 5:10 или не будет. Я говорю, если он будет у телефона, он ответит мне, нет? Но если будет, я с ним смогу сегодня поговорить. Ну, ладно, давайте. Алло. Алло, Мария Вячеславовна, здравствуйте. Здрасте. Это коллекторское агентство «Юнона», Роман Игоревич. Все разговоры записываются. Мария Вячеславовна, займ у вас не оплачен с компанией «Деньга». Когда вы собираетесь закрывать его? А вы тут при чем? Право требования переуступлено коллекторскому агентству на основании договора сессии. Еще от какого вопрос? Числа? Что от какого числа? Договор сессии. Угу. Вот 18-го года у нас заключен договор. А я займ в 20-м брала. Угу. Ну, так он и действует по сегодняшний день. Уведомление где о переуступке правотребования? Мария Вячеславовна, речь идет о вашей задолженности. Почему вы не оплачиваете? А почему вы меня не уведомляете? Ни вы, ни кредитор? Вас не уведомили? Нет. Нет. Не поступали вам ни звонки, ни сообщения? А при чем тут звонки и сообщения? 385-я статья. Это является, конечно, там прописано, что и звонок, и сообщение является уведомлением. В 385-й статье нет ни слова ни про звонок, ни про сообщение. Вы внимательно посмотрите, что является уведомлением. Почтовое, письменное отправление, СМС-отправление, звонок. Ага. Является уведомлением? Не является. Статья 165.1 Гражданского кодекса. Ну, что мы смотрим? Или вы считаете, что уведомление о переуступке права требований это не юридически важное сообщение? Если вам нужен юридический документ, подтверждение, это все через официальный запрос, пожалуйста. Вот оно мне. Вот делайте, пожалуйста, официальный запрос, если вам нужно. Ну, пишите официальный запрос. Мне не нужно это. Вам не нужно. Согласно 385 статье, до получения доказательств о переуступке права требования, я имею право не исполнять свои обязательства новому кредитору. Не исполнять обязательства по договору? Да. У вас где-то это прописано? Да, в 385 статье. Угу. А то, что в договоре прописано, вы должны оплатить 3.08. Но это уже не ваше дело. У меня с вами никаких договоров нет. Это наше дело. Мария Вячеславовна, вы в личный кабинет зайдите, оплату произведите. Да, вы зайдите в «Консультант Плюс» и почитайте 385-ю статью. Вы зайдите задолженность, закройте. А вы зайдите, почитайте статью. Все сказали. Все сказали. Берете деньги, 3000, берете, и возвращаете. Телефончик, да? Свой, открываете «Консультант Плюс». И начинаем обучаться. Все прекрасно знают, все прописано. Да, незаметно, я что вы там сказал, что-то знаете. Это ваше мнение. Вы знаете только свой скрипт и все. Вы его можете оставить при себе. А вы свое можете оставить при себе. Ага. Задолженность в любом случае придется оплатить. Не придется. Придется в судебном порядке. Ага, судебный приказ я ваш отменю. А в суд вы дальше не пойдете, потому что не умеете. А вы уверены? На 100%. Ага, вы уже прошли этот этап? Нет, об этом говорит ваша судебная практика. Много. Вернее, ее отсутствие. Много таких. Ага, вот сидит быдло такое, вы там, небось, пивасом запиваете, да, в темке? Ага, все сказали, Уебище было. До свидания, Мария Вячеславовна. Давай, пока, мразота. Рот свой закрой. Родственники у меня уважаемые люди. Принято, да? Принято с мразями так и разговаривать. Так не все, давай, баба с кадыком, пока. Пойди попроси, чтоб тебя вдули. До свидания, не болейте, Мария Вячеславовна. Сдохни, мразь. Мало? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Юрьевна, компания «Кредитер». Меня зовут Наталья Михайловна Барина. Разговор наш записывается. Вам звонок поступает за дело взыскания по поводу вашей просрочки. У вас сегодня 32-й день уже. Скажите, почему от вас до сих пор платеж не поступил? Почему еще не закрыли задолженность? И не закрою. И не собираюсь даже. На основании чего? На основании отсутствия желания. Ну, вы понимаете, что вы под запись телефонных разговоров это все говорите вообще? А вы понимаете, что вы тоже говорите это все под запись телефонных разговоров? Ирина Юрьевна, вам сегодня в обязательном порядке задолженность необходимо закрыть. У вас 32 дня просроченной задолженности. Вот, кому сумма долга вас составляет 45 830 рублей и 8 копеек. Вы взяли на себя обязательства, и а почему так общаетесь? Очень интересно, вы под запись телефонных разговоров говорите. Всю информацию эту зафиксирую, к вашим документам это будет приложено. Крайне все на голове. Как это вас пугает? Да вы уже второй раз про запись говорите. Ирина Юрьевна, к вашим документам все ваши слова будут приложены. Требования компании задолженно закрыть сегодня. А как вы мои слова приложите к документам? Тетя. Ну, под хорош. Запись телефонных разговоров вся информация у нас и фиксируется. Что? Ирина Юрьевна, я вам еще раз помогу повторить. Моя информация фиксируется, чтобы контролировать вашу деятельность и качество вашей работы. Вот вы мне сейчас, если нахамите, нагрубите, вам потом хозяин пендаля не дает. Вот для чего запись нужна. Ирина Юрьевна, требования компании, еще раз вам повторю, закрыть задолженность сегодня. По телефону не выставляется. Сделать необходимо до 20 часов. Что по телефону не выставляется? Требования по телефону не выставляются. Так у вас в личном кабинете требования выставлены. А вы судье личный кабинет принесете, да? Скажите, мы вот там вот требования выставили, да? А при чем здесь судья? А как вы еще хотите с меня денег получить? Кроме как в судебном порядке? А вы думаете, никак? Через суд будет вопрос решаться? Вопрос ну, вообще не много способов взаимодействия с вами помимо суда, Ой, Ирина я Юрьевна. Говорю от меня. От меня вы ни копейки не получите, кроме как через суд. Ирина Юрьевна, я всю информацию фиксирую. Если вы намерены решить свои вопросы все-таки лояльно и в рамках телефонных переговоров во избежание негативной для вас последствий. Я не хочу платить вам еще. Заставьте меня. Это ваше обязательство, Юрьевна, да Ирина Юрьевна. Плевала от 11 августа. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Вы меня слышите? Чёртовы роботы. Здравствуйте. Вы меня слышите? Сейчас мужик начнет говорить. Вот 100%. Цепи, Матуменовна, вы меня слышите? Слышу. Компания «Эверест». Меня зовут Михалева Ольга Викторовна. А, так вы живая? И чё? Ну, я задавала вам несколько раз один и тот же вопрос. А вы не слышите, не слышали меня до этого? Слышала вас прекрасно до этого. Вы фильм «Туменом», наверное? Да. «Цитоума» только. Вам поступил? Что еще раз? «Цитоума». Звонок вам поступил по вопросу займ онлайн по PPS. Сумма долга составляет 30 450 рублей. По какой причине вам не исполняются ваши финансовые обязательства? Не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы намерены это обсуждать? С Господом Богом. В молитве к Нему обращусь. Вы же прекрасно понимаете то, что без вашего участия ситуация сама по себе не разрешится, и вам в любом случае придется возвращать денежные средства. Вот вы жертва ЕГЭ. Вы прекрасно понимаете то, что. Понимаете, что. Без то. Правильные, грамотные люди говорят. Я вам задала вопрос, по какой причине, на основании чего вами не исполняются ваши финансовые обязательства. Я вам уже ответила, что это не ваше дело. Вам в любом случае придется общаться с нашей организацией по вопросу данного финансового обязательства. И что теперь? То есть не намерены решать вопрос? У меня нет никаких вопросов. У вас имеется незавершенное финансовое обязательство. И что? Займ онлайн по PPS. Мне надо это с вами обсудить? Оплата, ни одного оплата. Вам поговорить с не с кем, да? Можете связаться с кредитором, обсудить данный вопрос с кредитором. Обязательно. Всего доброго. Ожидайте последующих звонков. Пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Да, мне Павел нужен. А кто спрашивает? Где он? Олег. Какой? Павел рядом, нет? Олег, ну, Куприянов. А что вы хотели? Я с Павлом хотел поговорить. Не получится. Где он? Рядом, нет? Не получится. Нет. А вы ему кем приходитесь? Какая разница? Как какая разница? На его телефон звоню, с ним хотел поговорить, говорю же. Это мой телефон. Ваш номер? Удивительно. Номер его, телефон мой. Ну ладно, номер, на его номер тогда звоню. Ну? Вам приятнее так слышать. Почему отвечаете тогда по его номеру-то? Потому что сим-карта стоит в моем телефоне. Хорошо. Почему тогда он не отвечает по своему номеру телефона? Потому что нет его. Нет его? Когда будет? Часиков 10, пол 11. 10. А сейчас никак можно переговорить по какому телефону? Никак. Я же сказала, нет его. Нет. Это понятно, у него же есть какой-то номер телефона? Нету. Другой? Другого нет. Понятно. Вы ему знаете, передайте, скажите, что финансы звонили, пусть наберет нас. Нет, я не буду ничего передавать. Я не передам. Не будете передавать? Письмо напишите. Нет, а почему? Письмо? Угу. Ну, вот позвонить хотел. Письмо напишите. А вы ему кем приходите-то? А какая разница? Приходите? Вот интересно стало. Не собираюсь удовлетворять ваше любопытство. Ну, знаете, не скорее мое личное, не скорее мое личное. Ну, я же говорю, так, не собираюсь. Так, во сколько он в 10 прибудет, да, в 10 могу набрать с ним говорить? Не можете. По закону во сколько можно, до скольки можно звонить? Хорошо, без 5 минут наберу. Так я же сказала, в 10, пол 11. Ну, так по будильнику в 10 будет у телефона, да? Не факт. Не факт, вот именно поэтому без 5 наберу, если он будет у телефона, я смогу с ним переговорить? Не или знаю. Он также будет прятаться? Я не знаю, будет он без 5-10 или не будет. Я говорю, если он будет у телефона, он ответит мне, нет? Но если будет, если то ответит. Я смогу сегодня поговорить. Ну, ладно, давайте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот, здравствуйте. Вы меня слышите? Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Цепилма Туменовна, правильно? Правильно. Микрофинансовая компания «Веб-банкир Жилкин» Альберт Александрович. Меня зовут отдел досудебного регулирования. Кодовое слово назовите ваше. Нет. Не помню. Долго будете не помнить? Плохо, когда не знаешь, да еще и забыл. До этого не знали? До этого не знала. Вы целенаправленно уклоняетесь от разговора? Ну, не случайно это получается. А судя по тому, как вы разговариваете, это целенаправленное затягивание? Я же говорю, не случайно. Вы не поняли, да? Не случайно. Чего хоть? Не случайно. Угу. А зачем? Чтобы было. Чтобы было? Угу. Давайте как-то бодрее. Бодрее? Нет. В вашем случае бодрее не получается. Ну вы нудный такой просто. Такие паузы делаете. Ответ лихорадочно ищете. Нет, не ищу. Незаметно. Я специально такие паузы, чтобы с вами так разговаривать, потому что по-другому вы информацию как-то не воспринимаете. А с чего вы взяли, что я ее не воспринимаю? Это вы не воспринимаете. А я с вами уже разговаривал неоднократно. Ну и что? Вот видите, вы меня помните, а я вас нет. Информацию, когда вам быстро говорят, вы не запоминаете. Я и не собиралась этого запоминать. Вы ненадолго появились в моей жизни. Я сейчас трубку положу и забуду о вашем существовании. Я даже не запоминаю, как вас зовут. Не запоминайте. Нет. Вот только прочитайте 229-й федеральный закон. Зачем? Если вопрос ваш не решен. Я в ваших рекомендациях не нуждаюсь. Сами почитайте. А я его знаю. Незаметно. Вопрос должен быть решен. У меня нет никаких вопросов. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, Мария Вячеславовна, это вы? Да. У вас задолженность перед компанией микрофинансовой организации «Честное слово». Я звоню в компанию «Финансы». Меня зовут Скок Екатерина Сергеевна. Разговор записывается. Мария Вячеславовна, долг составляет 19 100 рублей, просрочка 32 дня. Оплату нужно произвести до 16 октября включительно, чтобы мы закрыли ваше дело. Платеж поступит от вас? Нет. По какой причине вы не будете оплачивать? Не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы намерены это обсуждать, скажите, пожалуйста? С кем угодно, но не с вами. Вы в микрофинансовую организацию не обращаетесь. Да, откуда вы знаете, обращаюсь я или нет? Звонить не будут, оповещать. Потому что вот отображается информация вся. Ваша да, у вас-то откуда эта информация? Вам сотрудники компании «Честное слово», Мария Вячеславовна, к вам сотрудники компании «Честное слово» звонить не будут, вы являетесь должником. Не к вам, а вам. Оповещать о том, что у вас есть долг, что у вас просрочка, Мария Вячеславовна. А почему я тогда вчера с ними разговаривала? Вам нужно выплатить. Мария Вячеславовна, а вам тогда должны были сказать сотрудники компании «Честное слово», что ваше дело находится в нашей организации. Сотрудники компании «Честное слово» должны были прислать мне письменное уведомление о том, что привлекли какую-то шарагу. Не письменное уведомление. Письменное уведомление. Все рассказы по гашению долга, прерву с вами связь. Мария, жизнь свою прервите. Шарага, тогда... Так будет лучше. Этому миру без вас станет лучше. Мария, прервите жизнь свою. Вы только, я так понимаю, так. Вы только так, вы понимаете, будете... Конечно, я вас всерьез не воспринимаю. И пойду еще сегодня вам свечку за упокой поставлю. Мария Вячеславовна, разговор перед... И венец безбрачия на вас наведу. И порчу. Только вы не забывайте, что может состояться переуступка прав требований. Ничего страшного. И вас никто не будет оповещать, Мария. Ой, дура, что-то я тогда никому ничего платить не буду. В принудительном порядке. Отказ от оплаты я зафиксировала. Я вас оповещаю. Все, давай, пока. Всего доброго.